Глава 6. Карта в действии. В этот день все вечерние, на следующий день и утренние газеты вырывались из рук газетчиков и покупались по двойной и тройной цене. Если 8000 зрителей, присутствовавших в аудиториуме, слышали содержание завещания, то сотни тысяч жителей Чикаго и миллионы населения Соединенных Штатов, пожираемые любопытством, не имели этой счастливой возможности. И хотя газетные статьи и заметки интервьюеров и репортеров в большой мере удовлетворяли любопытство масс, все же общий голос властно требовал опубликования карты, которая была приложена к завещанию. Это была карта благородной игры Соединенных Штатов, составленная Уильямом Джи Гипербоном и являвшаяся копией игры в гусек. Но как именно всеми уважаемый член клуба чудаков разместил на этой карте 50 штатов Союза? В каких из них путешественникам предстояло задерживаться, в какие возвращаться обратно, чтобы начинать партию сызнова, в каких платить штрафы, простые, двойные или тройные? И неудивительно, разумеется, что в выяснении всех этих вопросов особенно заинтересованы были 6 избранников и их ближайшие друзья. Благодаря заботам Джорджа Б. Хиггинботтома и нотариуса Торнброка, карта, точная копия той, которую покойный оставил в своем завещании, была очень быстро составлена, нарисована, раскрашена, напечатана, все это менее чем в сутки, и в количестве нескольких миллионов экземпляров разослана по всей Америке по цене 2 цента за экземпляр. Она была доступна таким образом всем гражданам, и каждый имел возможность последовательно отмечать на ней ходы этой незабываемой партии. Вот в каком порядке и под какими номерами были расположены 50 штатов, из которых состояла в этот период Американская республика. Клетка 1, Род-Айленд. 34, Нью-Джерси. 2, Мэн. 35, Огайо. 3, Теннесси. 36, Иллинойс. 4, Юта. 37, Западная Виргиния. 5, Иллинойс. 6, Нью-Йорк. 38 – Кентукки, 7 – Массачусетс, 39 – Южная Дакота, 8 – Канзас, 9 – Иллинойс, 40 – Мэриленд, 10 – Колорадо, 41 – Иллинойс, 11 – Техас, 42 – Небраска, 12 – Нью-Мексико, 43 – Айдахо, 13 – Монтана, 44 – Вирджиния, 14 – Иллинойс, 45 – Иллинойс, 15 – Миссисипи, 46 – округ Колумбия, 16 – Коннектикут, 17 – Айова, 47 – Пенсильвания, 18 – Иллинойс, 48 – Вермонт, 19 – Луизиана, 49 – Алабама, 20 – Делавэр, 50 – Иллинойс, 21 – Нью-Гэмпшир, 51 – Миннесота, 22 – Южная Каролина, 52 – Миссури, 53 – Флорида, 23, Иллинойс, 54, Иллинойс, 24, Мичиган, 55, Северная Каролина, 25, Георгия, 26, Висконсин, 56, Индиана, 27, Иллинойс, 57, Арканзас, 28, Вайоминг, 58, Калифорния, 29, Оклахома, 59, Иллинойс, 30, Вашингтон, 60, Аризона, 31 – Невада, 61 – Орегон, 32 – Иллинойс, 62 – Индейская Северная Территория, 33 – Дакота, 63 – Иллинойс. Таковы были места, отведенные для каждого штата в 63 клетках, причем штат Иллинойс был повторен 14 раз. Но прежде всего нужно выяснить, какие же штаты, выбранные Гипербоном, требовали уплаты штрафов и какие заставляли несчастных игроков подолгу оставаться в той же самой клетке или, что еще хуже, возвращаться назад. Таких штатов было 6. Во-первых, штат Нью-Йорк, соответствующий в игре в гусек 6-й клетке, на которой изображен мост. Играющий должен его немедленно покинуть по уплате одного простого штрафа и отправиться в 12-ю клетку, или иначе штат Нью-Мексико. Во-вторых, 19-я клетка штат Луизиана, соответствующий той клетке, на которой изображена гостиница, где играющий, уплатив двойной штраф, должен переждать 2 метания игральных костей. В-третьих, штат Невада, 31-я клетка, соответствующей клетке с изображением колодца, в котором играющий, уплатив тройной штраф, остается до тех пор, пока кто-нибудь из игроков его не сменит. В-4 штат Небраска, 42-я клетка, соответствующий той клетке, на которой изображен лабиринт, откуда играющий, уплатив двойной штраф, вынужден вернуться назад в 30-ю клетку. В-5 штат Миссури, 52-я клетка, соответствующий той клетке, где находится тюрьма, из которой играющий, уплатив тройной штраф, может выйти только тогда, когда ему на смену явится кто-нибудь другой, уплатив в свою очередь такой же тройной штраф. В-6, 58-я клетка, штат Калифорния, соответствующий той клетке, на которой изображена мертвая голова, и откуда безжалостные правила игры заставляют играющего вернуться обратно в первую клетку, штат Род-Айленд, и сызнова начинать всю партию. Что касается штата Иллинойс, повторенного на карте 14 раз, то занимаемые им клетки соответствуют клеткам с изображением гусей. Но играющие никогда не должны в них останавливаться, и по правилам игры они имеют право продолжать эту игру до тех пор, пока число выброшенных очков не приведет их в одну из клеток, на которых нет изображений этой симпатичной птицы, взывающей, по мнению Уильяма Гиппербона, к полной реабилитации. В том случае, если бы при первом же ударе костей играющий получил 9 очков, он мог бы, переходя из одной клетки с изображением гуся в другую, такую же, дойти до 63-й клетки, иными словами, до конца. Так как число 9 может быть составлено только двумя способами, или из 3 и 6, или из 5 и 4, то в первом случае играющий отправляется в 26-ю клетку, штат Висконсин, а во втором в 53-ю клетку, Флорида. Для такого исключительно счастливого игрока это является, конечно, большой удачей, так как дает ему сразу преимущество перед его соперниками. Но в сущности это преимущество более кажущееся, чем реальное, так как для того, чтобы достигнуть последней клетки, нужно выбросить точное число очков. И если играющий выбросит больше, он вынужден будет возвратиться назад. Наконец, последнее замечание. Когда одного из играющих нагоняет другой, первый должен уступить ему свою клетку и вернуться в ту, которую занимал этот последний, уплатив предварительно простой штраф, за исключением того случая, когда он успел уехать из данной клетки до прибытия туда другого партнера. Такое отступление от правил было допущено завещателем с учетом непредвиденных запаздываний, вызванных последовательными перемещениями. Остается еще один, хотя и второстепенный, но все же, безусловно, очень интересный вопрос, который не может быть решен одним только изучением карты. Куда именно в каждом данном штате должен отправляться играющий? Шло ли дело о столице, главном официальном пункте штата, или о его метрополии, имеющем обычно более важное значение, или, наконец, о каком-нибудь месте штата, представляющем особый интерес с точки зрения географической или исторической? Не допустить ли, что покойный, применяя опыт, полученный из своих путешествий, предпочел выбрать места наиболее восхваляемые? В записке, приложенной к завещанию, скрывался ответ на этот вопрос. Игрок извещался телеграммой о результатах метания игральных костей в его пользу. Ее обязан был послать нотариус Торнброк, направляя в тот пункт, где в данный момент находился участник матча. Нечего говорить о том, что американские газеты и журналы не замедлили опубликовать все эти замечания, напомнив при этом, что последняя воля завещателя требовала, чтобы все правила благородной игры в гусек выполнялись с абсолютной строгостью. Что касается срока, который позволил бы каждому игроку явиться без опоздания в назначенное место, то его было более чем достаточно, несмотря на то, что метание игральных костей происходило через каждые 2 дня. Но так как всех игроков было 7, то на долю каждого приходилось 2 раза по 7, то есть 14 дней, которых вполне хватало для переезда с одного конца Союза в другой. В эту эпоху вся поверхность территории Союза была уже испещрена железнодорожными путями, и путешествовать можно было очень быстро. Таковы были правила, не допускавшие никаких возражений. Как говорится, был дан выбор — соглашаться или отступить. И все согласились. Думать, что все 6 сделали это с одинаковым удовольствием, конечно, неправильно. В этом отношении командор Урикан был одного мнения с Томом Крабом, или, лучше сказать, с Джоном Мильнером и с Германом Тидбюри. Макс, Реали, Гарри Кэмпбелл смотрели на это дело с точки зрения туристов. Один, намереваясь извлечь из путешествия побольше этюдов, другой — газетных заметок. Что же касается Лиси Вэг, то Джовита Фолей заявила ей: «Дорогая моя, я хочу отправиться к Маршалфилду и попросить, чтобы он дал отпуск не только тебе, но и мне, так как я провожу тебя до самой 63-й клетки». «Но ведь это уже совсем безумие!» — воскликнула молодая девушка. «Наоборот, это очень разумно!» — возразила Джавита Фолий. «И так как 60 миллионов долларов этого почтенного господина Гипербона достанутся тебе...» «Мне?» «Тебе, Люси! И ты, конечно, не откажешься дать мне половину за мои хлопоты!» «Все, если хочешь!» — согласно ответила Джавита Фолий серьезнейшим тоном. Само собой разумеется, что миссис Тидбери решила сопровождать Германа Тидбери в его паломничестве, несмотря на то, что это удваивало расходы. Раз им не запрещалось ехать вместе, то они вместе и поедут. Это будет лучше для обоих. На этом настояла, конечно, госпожа Тидбери, так же, как она настояла и на том, чтобы мистер Тидбери согласился принять участие в партии. Перемещения с места на место и связанные с ними расходы несказанно пугали этого человека, настолько же трусливого, насколько и скупого. Но властная Кэт категорически заявила, что она этого желает, и Герману не оставалось ничего другого, как подчиниться. То же самое можно сказать о Томми Крабе, которого никогда не покидал его тренировщик. Без сомнения, он повсюду влек бы его за собой самым сногсшибательным темпом. Что касается командора Урикана, Макса Реали и Гарри Кэмпбелла, то будут ли они путешествовать одни или в сопровождении своих слуг? На это ответа еще не было. Но, во всяком случае, среди параграфов завещания не было такого, который бы это запрещал. Их могли свободно сопровождать все, кто бы этого не пожелал, сопровождать и держать за них пари, подобно тому, как держат пари за беговых или скаковых лошадей. Излишне добавлять, что посмертное чудачество Уильяма Гипербона произвело громадное впечатление не только в новом, но и в старом свете. Никто не сомневался, зная спекулятивную страсть американцев, что они будут ставить колоссальные суммы за удачу тех или других участников этой волнующей партии. Нужно сказать, что Герман Тидбери и Годж Урикан — люди богатые, и Джон Мильнер, получивший очень много денег за Тома Краба, не рисковали застрять в дороге за недостатком средств, требуемых в уплату штрафов. Гарри Кэмпбеллу газета «Трибуна», для которой это служило выгодной рекламой, охотно открывала необходимый кредит. Макса Реаля не беспокоили денежные обязательства и затруднения, так как неизвестно было еще, встретятся ли они на его пути. Во всяком случае, он всегда успел бы об этом подумать. Когда Лиси Век расстраивалась, Джавита Фолий говорила ей: «Не бойся ничего, моя дорогая. Мы пожертвуем всеми нашими сбережениями на это путешествие». — В таком случае мы недалеко уедем, Джавита. — Очень далеко, Лиси. — Но если судьба заставит нас платить штрафы? — Судьба заставит нас только выиграть, — объявила Джавита Фолий, не допускающим возражений тоном, и Лиси Век решила с ней лучше не спорить. Но как бы то ни было, весьма вероятно, ни Лиси Век, ни, может быть, даже Макс Реаль никогда не сделались бы любимцами американских дельцов, так как при неуплате одного какого-нибудь штрафа их не замедлили бы исключить из партии к выгоде конкурентов. Во всяком случае, единственное, что, по мнению некоторых, говорило в пользу Макса Реаля, было то, что на него пал жребий первым отправиться в путь, обстоятельство, которое привело командора Урикана в бешенство. Нет, он положительно не мог переварить мыслью, что получил только шестой номер после Макса Реаля, Тома Краба, Германа Тидбери, Гарри Ти Кэмпбелла и Лиси Век. А между тем, это не имело в сущности никакого значения. Разве последний из отправившихся не мог бы обогнать своих партнеров, если бы он с первого же удара получил, например, 4 и 5 очков, которые отправили бы его в 53-ю клетку, иначе говоря, в штат Флорида? Такого рода случайности были очень свойственны этим удивительным комбинациям, созданным, если верить легенде, таким тонким поэтическим вкусом, каким обладала Эллада. Было очевидно, что публика с самого начала всем этим крайне заинтересованная не желала считаться ни с трудностью, ни с утомительностью их путешествий. Разумеется, совершить такое путешествие в какие-нибудь несколько недель было невозможно, но могло даже случиться, что оно продолжится несколько месяцев и даже лет. И разве этого не знали члены клуба чудаков, которые были свидетелями или игроками нескончаемых историй, предпринимаемых ежедневно Уильямом Гипербоном в залах этого клуба? Продолжительность перемещений из одного пункта в другой, быстрота движений и переутомление могли вызвать среди участников матча заболевания, и они принуждены были бы бросить всякую мысль о достижении желаемой цели к выгоде наиболее энергичных или защищаемых судьбой партнеров. Но подобные случайности никого не беспокоили. Все жаждали только одного — поскорее бы началась эта кампания, чтобы принять участие во всех волнениях шестерых избранников, сопровождая их мысленно в их путешествии или даже фактически, по примеру тех велосипедистов-любителей, которые сопровождают совершающих пробег профессионалов. Вот что удовлетворило бы алчность содержателей отелей тех штатов, через которые проезжали бы участники партии. Но если публика не задумывалась над различными задержками и неприятностями, а могущими случиться в пути, то самим участникам партии вполне естественно могла прийти в голову следующая мысль. Почему не заключить между собой условия, по которому выигравший партию обязывался разделить свой выигрыш с теми, которые не были осчастливлены судьбой? Или, во всяком случае, оставив себе половину громадного состояния, предоставив другую половину менее счастливым партнерам? Оставить себе 30 миллионов долларов, а остальные разделить между ними? Эта мысль казалась очень заманчивой. Быть уверенным в любом случае получить несколько миллионов для практических умов, не жаждущих никаких авантюр, казалось достойным очень серьезного обсуждения. В этом не было ничего, что противоречило воле завещателя, поскольку партия продолжалась бы в предписанных им условиях, и выигравшему предоставлялось право распоряжаться полученной суммой по своему усмотрению. Вот почему заинтересованные в этом лица по инициативе одного из них, наверняка наиболее разумного из шести, организовали официальное собрание с целью обсудить это предложение. Герман Тидбюри выразил согласие его принять. Подумайте только, несколько миллионов долларов были бы гарантированы каждому. Обладая темпераментом завзятого игрока, госпожа Тидбюри колебалась, но кончила тем, что согласилась. После некоторых размышлений Гарри Кэмпбелл, страстный любитель приключений, тоже выразил свое согласие, так же, как и Лисси Вэк, по совету своего патрона, маршала Филда, и, несмотря на протесты тщеславной Джовиты Фолей, жаждавшей всего или ничего. Что касается Джона Мильнера, то он присоединился, не спросясь Тома Краба, и если Макс Риаль сначала немножко поупрямился, то только потому, что в каждом из этих артистов таится некоторая доля сумасбродства. Однако в данном случае, может быть, для того, чтобы не сделать неприятного Лисси Вэк, которая его очень интересовала, он заявил, что согласен подписаться под принятым его партнерами решением. Но для того, чтобы это решение было окончательно оформлено, нужны были подписи всех шестерых игроков. А между тем, несмотря на согласие пятерых, шестой оказался настолько упрямым, что никакие уговоры ни к чему не привели. Очевидно, вы догадываетесь, что дело шло об ужасном Годже Урикане, который наотрез отказался дать свою подпись. Он был избран судьбой, чтобы выиграть партию, и ни на какие соглашения ни с кем идти не желал. Пришлось прервать переговоры, так как с упрямством командора ничего нельзя было поделать, несмотря на угрозу чувствительного удара кулаком, который по совету Джона Мильнера собирался нанести ему Том Краб, ручавшийся переломать ему 4-5 ребер. К довершению всего упустили из виду еще то обстоятельство, что в силу сделанной в завещании приписки играющих было уже теперь не 6, а 7. Прибавился еще этот неизвестный XKZ, выбранный Уильямом Гипербоном. Но кто же был этот XKZ? Жил ли он в Чикаго и знал ли о нем что-нибудь нотариус Торнброк? Приписка гласила, что имя этой таинственной личности станет известно только в случае, если неизвестный выиграет партию. Вот что давало работу у мамы, вносило новый элемент любопытства в это событие. И раз этот XKZ не мог явиться, чтобы принять участие в переговорах, то привести их к желаемому концу не представлялось возможным, даже если бы командор Урикан и дал свое согласие. Ничего другого не оставалось, как ждать первого метания игральных костей, результат которого должен был быть объявлен 30 апреля в зале аудиториума. С того дня, о котором идет речь, а именно с 25 апреля, до назначенного срока оставалось ровно неделя. Что же касается приготовлений к отъезду, то времени на них с избытком должно было хватить не только командору Урикану, который отправлялся шестым по счету, но также и четырем другим — Герману, Тидбери, Гарри, Кэмпбеллу, Тому Крабу и Лисси Вэк, ехавшим значительно раньше его. Как это ни странно, но менее всех озабоченным предстоящим путешествием оказался тот, кому по жребию надлежало отправиться в путь первому. Живя в мире фантазии, Макс Риаль, казалось, совсем об этом не думал, и всякий раз, когда миссис Риаль, покинувшая свой родной Квебек и поселившаяся с сыном в доме по улице Холстед-стрит, ему об этом напоминала, он отвечал: У меня впереди еще много времени. Да нет, совсем не так уж много, дитя мое. Ну, мама, для чего мне в сущности бросаться в эту дикую авантюру? Как, Макс, ты не хочешь испытать своего счастья? Счастье сделаться большим миллионером? Ну, разумеется, отвечала симпатичная дама, мечтавшая о том, о чем мечтают матери для своих сыновей. Во всяком случае, подготовляться к путешествию тебе уже пора. Завтра, дорогая мама, послезавтра или лучше накануне отъезда. Скажи мне, по крайней мере, что ты думаешь с собой взять? Мои кисти, ящик с красками, холст. Все это в мешок на спину, как солдат. Но имей в виду, что ты можешь быть отослан в самые отдаленные пункты Америки. На окраину Соединенных Штатов самое большее, — возражал молодой человек. Я удовольствовался бы одним чемоданом, чтобы совершить даже кругосветное путешествие. Другого ответа нельзя было от него добиться, и он возвращался в свою мастерскую. Но мисс Риаль ни за что не хотела позволить ему пропустить такой редкий случай нажить себе состояние. Что касается Лисси Вэг, то у нее времени на сборы было очень много, так как ей надо было ехать через 10 дней после Макса Риаля. Это очень огорчало нетерпеливую Джавиту Фоли. «Какое несчастье, моя Лисси, — говорила она, — что ты получила только 5-й номер». «Успокойся, моя дорогая, — отвечала молодая девушка, — этот номер так же хорош, как и все другие, или лучше сказать, так же плох». «Не говори так, Лисси, и никогда не думай так, это принесет нам несчастье». «Подождем, Джавита, взгляни на меня. Неужели ты серьезно думаешь, что ты выиграешь?» «Я в этом так же твердо уверена, моя дорогая, как в том, что у меня еще целы все 32 зуба». Вслед за этими словами раздался взрыв неудержимого смеха Лисси, и Джавита Фоли почувствовала сильное желание побить свою подругу. Нечего говорить о том настроении, в каком находился командор Урикан. Его жизнь точно остановилась. Он решил покинуть Чикаго через 10 минут после того, как игральные кости объявят ему, куда надлежит отправляться. В пути он не остановится ни на один день, ни на час, даже если бы его отослали в самую глубину Эверглейдс, на полуостров Флорида. Что же касается Читы Тидбери, то она думала только о тех штрафах, которые ей придется платить, если им не повезет, особенно если придется застрять в тюрьме штата Миссури или в колоде штата Невада. Но кто знает, может быть, им посчастливится избежать всех этих ужасных мест. Чтобы с этим покончить, несколько слов о Томми Крабе. Боксер продолжал обильно питаться 6 раз в день, немало не заботясь о будущем, и надеялся, что этой хорошей привычке ему не придется изменять в течение всего путешествия. Любитель хорошо поесть, он без сомнения всегда найдет гостиницы, хорошо снабженные провизией, даже в самых скромных местечках. С ним будет Джон Мильнер, который, конечно, не допустит, чтобы у него оказался в чем-нибудь недостаток. Без сомнения, это будет стоить больших денег, но зато какая реклама для чемпиона Нового Света. Возможно, если случай будет им благоприятствовать, ему удастся организовать несколько боксерских сеансов, из которых знаменитый сокрушитель челюстей сумеет извлечь для себя и славу, и материальную выгоду. Нужно заметить, что агентство по приему пари открыли отделение в Чикаго и в других городах Союза и назначили специальные ставки на каждого из участников. Но, само собой разумеется, что они не могли функционировать, пока партия еще не началась. И если нетерпение публики было очень интенсивно между 1 и 15 апреля, днем, в который было прочитано завещание, то не меньшее нетерпение царило между 15 и 30 апреля, днем, когда впервые игральные кости должны были быть брошены на карту, составленную Уильямом Гипербоном. Все те, которые привыкли держать пари на бегах, ждали часа, чтобы поставить на 6, теперь уже 7, то есть на каждого из них или на всех вместе. Что же должно лечь в основу ставок? Тут не могли иметь значения, как это бывает для пари, которые держат на бегах, ни список ранее взятых призов, ни список знаменитых родоначальников, участвующих в бегах лошадей, ни те или другие гарантии, представленные тренировщиками. Тут можно было только взвешивать личные качества всех участвующих с точки зрения чисто моральных шансов. Нужно, однако, признаться, что Макс Риаль вел себя так, что не мог вызвать к себе симпатии держателей пари. Дошло до того, что 29 апреля, за день до того, когда игральные кости должны были зафиксировать его путь, он ничего лучшего не нашел, как уехать из Чикаго. С ящиком красок и кистями за плечами он уехал из города в его окрестности. Его мать, до крайности взволнованная, не могла сказать, когда он вернется. А если что-нибудь его случайно задержат, и он не сможет явиться на следующий день в Чикаго, когда его будут там вызывать? Какое он доставит удовольствие шестому партнеру, который сделается благодаря этому пятым? Каким пятым оказался бы Годж Урикан? Этот неприятный человек уже заранее радовался при мысли, что его очередь таким образом подвинется, и у него останется вместо шести всего только пять конкурентов. Настало 30 апреля, но никто еще не мог сказать, вернулся ли Макс Риали из своей экскурсии и находится ли среди публики, наполнявшей зал аудиториум. В этот день ровно в полдень нотариус Торнброк в присутствии Джорджа Хиггинботтома, окруженный членами клуба чудаков, на глазах всех присутствующих в зале твердой рукой потряс коробочкой с игральными костями и выбросил на карту две из них. «Четыре и четыре!» — крикнул он. «Восемь!» — ответили в один голос присутствующие. Эта цифра соответствовала клетке, назначенной завещателем для штата Канзас.